Это уважено. Хорошо. Теперь я прошу вас дать мне другое обязательство. Я хочу, чтобы по первому моему требованию вы привезли сюда пулю, которую один из ваших людей подобрал на полу квартиры мистера Морриса Элтхауза. Обескуражить Ричарда Брега дело непростое. Нельзя быть одним из руководителей важнейшего в стране учреждения, если вас легко озадачить. Но слова Вульфа доконали Брега. Рот у него открылся, челюсть отвисла. Понадобилось всего 2 секунды, чтобы закрыть рот и взять себя в руки, но он был явно ошеломлен. «Теперь чушь порите вы», — сказал он. «Если вы принесете мне пулю, то почти наверняка, мне даже хочется сказать, на все 100%, я сумею доказать, что Элтхаус был убит не вашими людьми». «Черт возьми!» — глаза Брега сузились. «Что за глупости? Если бы у меня была эта пуля, я принес бы ее хотя бы ради того, чтобы повидать вас». «О, она у вас есть», — неторопливо произнес Вульф. «Что произошло в ту ночь в квартире Элтхауза? Человек, назовем его Икс, я мог бы назвать и настоящее имя, застрелил Элтхауза из его собственного револьвера. Пуля прошла насквозь, ударилась в стену и упала на пол. Икс ушел, захватив с собой револьвер. Вскоре появились 3 ваших сотрудников. Войдя в квартиру точно таким же способом, каким они проникли вчера в мой дом, нужно ли продолжать? Да. Вчера они не звонили в дверь, потому что им было известно, во всяком случае, они так считали, что дом пуст. Он был под наблюдением в течение недели. А в квартиру Элтхауза они позвонили. Возможно, что звонили и по телефону, но им никто не ответил. Владелец квартиры был мертв. Проникнув в квартиру, они обыскали ее, взяли то, ради чего они пришли, и вдруг у них возникла мысль, что вы можете заподозрить их в убийстве. Тогда, в доказательство своей невиновности, они захватили пулю, валявшуюся на полу. Это является нарушением закона штата Нью-Йорк. Но они уже нарушили один закон, почему же не нарушить и второй? Итак, они взяли пулю и передали вам вместе со своим отчетом. Однако, продолжал Вульф, то, что они принесли пулю, имело обратный эффект. Вы заподозрили их. Я не буду анализировать ваш мыслительный процесс и то, почему вы не поверили им. Как я уже сказал, вы лучше знаете своих людей. Очевидно одно. Пуля у вас, и она может мне понадобиться. Глаза Брега все еще были прищурены. Послушайте, Вульф, один раз вы заманили нас в ловушку, будь вы прокляты. Ловко заманили. Но больше не удастся. Будь эта пуля у меня, я не был бы таким глупцом, чтобы передать ее вам. Вы окажетесь глупцом, если не сделаете этого. У меня есть обязательство перед одним человеком, от которого я узнал, что ваши люди были там в ту ночь. А я не люблю быть обязанным. Разоблачение убийцы снимет с меня это обязательство и, между прочим, облегчит вашу душу. Разве вам не хочется узнать, что Элтхаус убит не вашими людьми? Принесите мне пулю, и вы это узнаете. Делаю вам предложение. Принесите пулю, и если в течение месяца с ваших людей не будет снято подозрение в убийстве, я верну вам документы. Это может и не занять месяц, возможно, понадобится 1 неделя. Брэк раскрыл глаза. И вы вернете документы? Да. Вы сказали, снято подозрение в убийстве. Кто их подозревает? Вы. А я докажу, что ваши люди невиновны в этом убийстве. Какие гарантии могу я получить? Мое слово. Что стоит ваше слово? Больше вашего. Много больше, если верить этой книге. Он постучал пальцами по лежащей на столе книге Кука. Ни один человек на свете не может сказать, что я когда-либо нарушил данное слово. Брэк сделал вид, что не заметил колкости.